течения. Как в них узнать заранее южных морей течения? Северное сияние, дерево в темной роще, что тянется к небесам, мир, где живем на ощупь, не веря своим глазам. Оттенков серого в этой зиме бессолнечной ждал парусов гомеровых, клянчил маяк у полночи, верил, наступит лето, сбудется все подряд. Август, судьба, победа, твой изумрудный взгляд. Почти спасение, так превращать алхимией хаос в стихотворение. Небо свернулось свитком и бьется безликий рок, или же жизнь с избытком в тесных пеленках строк.